Глава 9. Перед тем, как расстаться, господин Назария сказал Егору: «У меня такое впечатление, что я сегодня не просыпался. Сплю без спросу по вторые сутки и вижу сон». «Если бы так», — ответил Егор. «Но я почти уверен, что мы не спим. К несчастью». Они пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись. Егор запер за собой дверь на ключ и затворил окно. Он двигался по комнате, контролируя каждый свой жест, словно допуская чье-то невидимое присутствие. Страха не было, только болезненная усталость во всех членах, в крови, как после сильного жара. Он решил подольше не засыпать. Дело шло к двум. Он прикинул, что еще час, и можно спокойно ложиться, рассвет обезопасит его от видений. Однако стоило ему облачиться в пижаму, как всякое сопротивление сломилось. Напрасно он мотал головой, хлопал себя по щекам, ничем было не отогнать сонную негу, вдруг растекшуюся по жилам. Он уснул с зажженной лампой, успев отметить напоследок, как несколько комаров снялись с потолка, закружились все ниже и ниже. Очнулся он в просторном салоне с позолотой на стенах, с огромными канделябрами, украшенными хрустальными подвесками. «Это начинается сон», — понял Егор и заметался, пытаясь проснуться. Но его сковало зрелище незнакомой, нарядно одетой публики. Особенно хороши были дамы в бальных туалетах с осиной талией. «Вы сногсшибательны!» — раздался подле него мужской голос, вызвав у дам смешки. «Где я слышал эту фразу?» — заволновался Егор. «Слышал или прочел в какой-то давней книжке?» Однако, припомнив, что дело происходит во сне, он успокоился. Побыстрее бы только проснуться. Очень странная и в то же время хорошо знакомая музыка грянула, вдруг навевая радость с привкусом грусти и какие-то смутные воспоминания. Не о былом, а скорее о детских, давно забытых снах. Егор шагнул в гущу элегантной танцующей толпы. Стараясь не мешать парам, он пробирался вдоль стены. «Да, это начало века», — определил он, — «если бы публика увидела, как я одет». Он с опаской опустил глаза на свой костюм. Костюм был чужой, старинного покроя. Но первое недоумение тут же улетучилось. Рядом заговорили по-французски. Приятный голос молодой женщины, которая знает, что ее слушают. «Она знает, что я здесь», — со сладким замиранием сердца подумал Егор. Он подошел к зеркалу, чтобы увидеть женщину. Они встретились глазами. Нет, он видел впервые это лицо с очень красными губами. Дама стояла в окружении нескольких мужчин и, вероятно, ждала, что ей сейчас представят Егора, потому что улыбнулась ему. Мужчины, тем не менее, смотрели на него довольно враждебно. Он никого не узнавал в этом салоне, где оказался по чьей-то воле. Заглянув в соседнюю комнату, он увидел столы с зеленым сукном. Карточные игры его не занимали. Любопытно было лишь то, что игроки шевелили губами, в разговоре совершенно беззвучно. Он вернулся в бальную залу. Теперь здесь стало несколько душно. Дамы замахали большими шелковыми веерами. Егор спиной почувствовал чей-то укоризненный взгляд. Обернувшись, он увидел знакомые черты, но не сразу вспомнил имя — Раду Пражан. Его-то как сюда занесло. И что за вид, как у ряженого. Было очевидно, что Пражин чувствует себя не в своей тарелке на этом пышном балу среди богатой публики. С ним никто не заговаривал. Егор направился в тот угол, откуда Пражин, прислоняясь к стенке, смотрел на него, не мигая. Он прочел во взгляде приятеля, что должен спешить, должен пробиться к нему как можно скорее. Но как трудно передвигаться по бальной зале в разгар танцев. Все новые и новые пары преграждали ему путь. Пришлось поработать локтями, вначале с оглядкой, поминутно прося прощения, потом уже бесцеремонно распихивая, расталкивая дамы кавалеров. Те несколько метров, что отделяли его от Пражина, оказались неправдоподобно длинными. Сколько бы он ни пробивался вперед, расстояние между ними не уменьшалось. Пражин настойчиво звал его глазами, и как ясно он понимал этот зов. Чья-то рука обвела Егора за талию, мгновение, и будто запотевшее стекло отделило его от танцующей публики. Глаза Пражина глядели теперь с высоты, из-под потолка, и он еще нелепее выглядел там в своем маскараде. — Ну же, взгляни на меня, друг мой любезный! — заговорила девица Кристина, обдавая Егора тревожным веянием фиалки, влекущим теплом дыхания, одновременно воскрешая в нем ужас и отвращение. — Тебе не по вкусу наше веселье? Каждое слово болью отдавало в его голове, с каждым звуком он проваливался в иное пространство, в иные сферы. — Мы у себя дома, душа моя, — продолжала девица Кристина. Она провела его за собой мановением руки, призывая оглядеть комнату, через которую они проходили. Егор узнал столовую, разве что вид у мебели был посвежее, не столь унылый. — Поднимемся ко мне, хочешь? Вдруг сказала девица Кристина и потянула его вверх по лестнице, но он, вырвав руку, отскочил к окну и выговорил через силу: «Ты мертвая! И ты знаешь, что мертвая!» Девица Кристина горько усмехнулась и снова подступила к нему. Она была бледнее обычного. Это от луны. Как внезапно взошла луна, подумалось Егору. «Что с того? Ведь я люблю тебя, Егор!» — прошептала девица Кристина. — Ради тебя я прихожу из такой дали. Егор смерил ее ненавидящим взглядом. Где же силы крикнуть, проснуться? Кристина как будто читала его мысли, потому что ее улыбка стала еще грустнее, еще безнадежнее. — Ты всегда здесь, — наконец выдавил из себя Егор. — Ниоткуда ты не приходишь. — Что ты понимаешь, любезный друг? — тихо возразила Кристина. — Поверь, тебя я не хочу терять, твоя кровь мне не нужна. Позволь мне только иногда любить тебя. Вот и все. Такая страсть, такой голод по любви сквозили в ее голосе, что Егор содрогнулся и кинулся прочь, надеясь спастись бегством. Он бежал по бесконечному зловещему коридору и остановился, лишь отбежав на порядочное расстояние. Он стоял, тяжело дыша и плохо понимая, где он и куда теперь податься. Мысли рассыпались, воля была слепа. Коридор уходил вниз, как рудниковая шахта. Вдруг его ноздри защекотал слабый запах фиалки. Охваченный паникой, Егор вломился в первую попавшуюся дверь. На висках стучало. Он привалился к двери, замер, прислушиваясь, не раздадутся ли снова шаги девицы Кристины. Тишина тянулась долгие-долгие минуты. Егор в изнеможении повернул голову, огляделся и узнал свою комнату. Он попал прямо в свою комнату. Все тут было точь-в-точь, как днем, вплоть до портсигара на столике и стакана с остатками коньяка. Вот только как-то странно, как будто в зеркале, преломлялся на всем свет. Он бросился на кровать с одной мыслью — заснуть. Тут-то его и настигла снова фиалковая напасть. Сил противиться, спасаться бегством больше не было. Девица Кристина сидела рядом на постели, как будто поджидала его здесь давно. — Зачем ты бежишь от меня, Егор? — сказала она, глядя на него в упор. — Зачем не позволяешь любить себя? — Или все дело в Санде? Она умолкла, не сводя с него глаз. Что было в них? Тоска, нетерпение, угроза. Егор не мог разобраться. Не мог верно прочесть ее лицо, такое живое, такое ледяное. Ее глаза... неправдоподобно большие и неподвижные, как два хрустальных ободка. — Все дело в Санде, — продолжала Кристина. — Это поправимо. Она долго не протянет, бедняжка. Егор дернулся было в негодовании, хотел угрожающе взмахнуть рукой, однако у него достало сил лишь скрестить с девицей Кристиной свой взгляд. — Но ты же мертвая! — крикнул он. — Ты не можешь любить! Кристина засмеялась. Он первый раз слышал ее смех, и, как ни странно, смеялась она точно так, как он себе представлял, когда несколько дней назад разглядывал ее портрет чистым, искренним девичьим смехом. — Не надо поспешных суждений, любезный друг, — сказала она наконец. — Я прихожу из таких пределов, но я все равно женщина, Егор. И если иные девушки влюблялись в утренние звезды, в Лучафоров, почему бы тебе не полюбить меня? Она выжидательно замолчала. — Не могу, — признался Егор, поколебавшись. — Я боюсь тебя. и ему тут же стало стыдно за свою трусость. Надо было не сдаваться, твердить, что она мертвая, а он живой. Кристина протянула руку. Егор снова испытал это ни с чем не сравнимое прикосновение, от которого кровь застывала в жилах. — Придет час, и я узнаю тепло твоих рук, — нашептывала она, придвигаясь ближе и ближе. — Ты полюбишь меня. — А о Санде не думай. Вам больше не быть вместе. Она помолчала, не переставая ласкать его. — Какой ты красивый, какой ты большой и теплый. И я ничего не боюсь. Куда бы ни завела меня любовь, во мне нет страха. Что же ты колеблешься, Егор? Ты — мужчина. Егор еще раз попытался сбросить Кристинины чары, рванулся прочь из сна. Фиалковый дурман кружил ему голову, близость ее тела изнуряла. Но все, что он смог, — это чуть отодвинуться от нее к стене. — Я люблю Санду! — почти без голоса произнес он. — Помоги мне, Господи Боже! Помоги, Пречистая Божья Матерь! Последние слова ему удалось произнести достаточно твердо. Кристина вспорхнула с его постели и спрятала лицо в ладонях. Так она простояла долго. «Мне стоит только захотеть, и мозг твой обледенеет, а язык отсохнет», — заговорила она. «Ты весь в моей власти, Егор. Захочу, сделаю из тебя все, что мне угодно. Захочу, приворожу, и ты пойдешь за мной, как другие. Их было много, Егор. Что мне твои молитвы? Ты всего лишь смертный. А я пришелец из иных краев. Тебе этого не понять, никому не понять. Но тебя я не хотела губить, ты мне мил. С тобой я хочу обручиться. Скоро, скоро ты увидишь меня по-другому. И тогда полюбишь, Егор. Уже сегодня страх твой пошел на убыль. И сейчас тебе не будет страшно, любезный друг. Сейчас ты проснешься. Такова моя воля. Ты проснешься. Егор вдруг понял, что уже давно лежит с открытыми глазами, без единой мысли в голове. Я проснулся по ее приказу, — сообразил он, сразу все вспомнив. Он знал, где оставил во сне девицу Кристину, посреди комнаты, и резко повернул голову, ожидая встретить ее глаза с хрустальным блеском. Нет, девицы Кристины там не было. Значит, приснилось. Все-таки приснилось. Кровь прихлынула к его голове, и приятная усталость растеклась затем по всем членам, как будто он выдержал тяжкий поединок, и теперь мышцы предвкушали отдых. Однако фиалковый дурман не ушел из комнаты. И несколько минут спустя Егор стал чувствовать чье-то невидимое присутствие. Не девицы Кристины на этот раз, а кого-то неизмеримо чудовищнее. Страх теперь давал себя знать совсем по-другому. Егор как бы оказался в чужом теле, чья плоть, кровь и пот были ему отвратительны. Чужая оболочка, невыносимо тесная, сжимала ему горло, душила, не давала вздохнуть. А кто-то в это время смотрел на него, рассматривал его вблизи, и эти взгляды тоже принадлежали не девице Кристине. Он не помнил, сколько продолжалась эта медленная пытка удушьем, это состояние невыносимого омерзения, перевернувшее все его существо. Иногда сквозь муть и ужас слабо веяло фиалками. Егор судорожно втягивал в ноздри их запах, мысль о девице Кристине казалась теперь куда менее жуткой. По сравнению с леденящим кровь наваждением, которое он переживал сейчас, ее приходы были не в пример милосерднее. Когда он потерял уже всякую надежду, его вдруг отпустило. Он с облегчением перевел дух. Тот кто-то исчез без следа. Зато с новой силой нарастал фиалковый аромат, жаркий, женский, оплетающий, однако теперь совсем не страшный. Егор напряг глаза, вглядываясь в темноту. Когда она успела приблизиться? Что за невесомая, неслышная походка? Она снова улыбалась. Смотрела на него, как раньше во сне, и улыбалась. Лицо ее было будто освещено изнутри. Егор различал изогнутые в улыбке губы, тонкие ноздри, полуопущенные ресницы. «Видишь, ты меня больше не боишься?» — говорили ее глаза. «Право, есть вещи пострашнее, чем моя близость. Я только явила тебе кое-кого, чтобы ты почувствовал, какие бывают страсти, какая дьявольщина. Что там я?» «Она заставляет меня читать свои мысли, она диктует, что мне думать», — понял Егор. «Но почему она не заговорит сама, почему не подойдет? Ведь я больше не смогу защищаться». Чья это была мысль, непроизвольно возникшая в его мозгу? Он ли подумал, что беззащитен перед ней, или она, девица Кристина, принудила его так подумать, готовя к дальнейшему? Кристина по-прежнему улыбалась. «Вот видишь, ты меня уже не боишься», — внушали ее глаза. «Ступени страха уходят гораздо глубже, друг мой любезный. Ты еще будешь домогаться меня, домогаться моих объятий. У тебя будет одна надежда, одно спасение — припасть к моей груди». Как ясно слышал Егор эти слова, хотя Кристина не разжимала губ. «Ты полюбишь меня», — читал он в ее глазах. «Ты видел, как легко я могла бы задушить тебя кошмаром? Я только подослала к тебе кое-кого, и ты потерял себя. Ты не знаешь, кто это был, но тебе его не забыть никогда. Таких, как он, сотни и тысячи, и все послушны моему приказу. Егор, ненаглядный, как же ты кинешься обнимать меня? И какими жаркими будут бедра мои для тебя!» Мысль шла за мыслью. Неспешно, плавно, четко, и Егору оставалось только прислушиваться к ним. Девица Кристина, безусловно, знала все, что с ним творилось, знала, что он сломлен и безропотен, и потому, наконец, сделала шаг к его постели. Потом еще, еще. И вот она рядом. Теперь уже не во сне. Это противное природе создание перемещалось в пространстве. Егор явственно ощущал теплые колебания воздуха при ее приближении. «Придет час, и ты узнаешь мою наготу», — раздалось в Егоровой голове. «Как слитны, как долги будут наши объятия, любимый! Привыкай к моей близости, Егор. Вот моя рука. Она ласкает тебя, и тебе не страшно. Она несет тебе радость, чувствуешь? Вот я прижимаю ее к твоей щеке. Ну, как?» Но Егор уже ничего не чувствовал. В тот миг, когда рука девицы Кристины коснулась его щеки, из него ушла вся кровь, дыхание стекло вглубь грудной клетки, побелев, с ледяным лбом он распластался на постели.